Часть третья. Концептуальная цель. Когда меня выпускают на свободу, я просто перехожу из одной тюрьмы в другую. Оскар Уайлд. Зачем нужны умники? Мировая промышленная революция, в ходе которой состоялся массовый переход к машинному производству, породила большую потребность в хорошо образованных и колоссальную потребность в грамотных людях. Обслуживание и управление техникой, в том числе боевой, стало невозможным без чтения инструкций, поскольку запомнить все необходимые действия во всех возможных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сложного оборудования, среднестатистический человек оказался не в состоянии. Во всяком случае, не проработав на машине хотя бы несколько месяцев и не получив нужный опыт. Кроме того, потребовалось большое количество инженеров, как для использования современных машин, так и для разработки новых. Одновременно усложнились бухгалтерия, ведение дела производства и другие сферы, связанные с офисной работой. Цивилизация стремительно развивалась, оставляя неграмотных людей у основания иерархической пирамиды. Зато хорошее образование гарантировало человеку стабильный и достаточно высокий на общем фоне доход, что стало колоссальным стимулом для его получения. Те, кто мог себе позволить, учились сразу. Кто не мог, шли к мечте постепенно, получая образование по вечерам после работы. Если у человека была хоть капля амбиций или здорового честолюбия, он обязательно садился за парту. Доктор, инженер, бухгалтер. Названия профессий стали определять положение человека в обществе, и это положение было высоким. Примерно в течение 100 лет, с середины 19 до середины 20 века, наша цивилизация переживала невиданный ранее взрыв интереса к получению качественных знаний, которые можно было применить, в том числе для основания собственного дела. Любое открытие могло сделать изобретателя миллионером. Власти передовых государств того времени, США, СССР, Германии и Великобритании, прекрасно понимали, что только образованные, хорошо обученные и обладающие серьезным опытом граждане способны создать технологический отрыв, а значит, стратегическое превосходство над остальными странами, и делали все возможное для воспитания профессионалов во всех сферах. Государства поощряли частные вложения в систему образования, сами ее финансировали и активно привлекали специалистов из-за рубежа для работы и передачи опыта. Появление большой прослойки образованных людей привело к серьезным переменам в обществе и социальных отношениях. В русском языке есть замечательная поговорка «знает себе цену». Так говорят о человеке гордом, хорошо понимающим свои способности и возможности. Образованный человек себе цену знает. Он много учился, затем работал, начиная с небольших должностей, приобрел мастерство, опыт, иногда уникальный. Ему невозможно платить копейки. На такого сотрудника всегда будет спрос. Образованных людей стал интересовать совсем иной уровень жизни, сильно отличающийся от того, который предлагал наемным работникам дикий капитализм с его абсолютной, почти феодальной властью владельца предприятия над сотрудниками. Образованные люди знали, сколько пользы приносят собственникам, и захотели получить свой кусок пирога. В помощь им развернулось и постепенно стало по-настоящему массовым профсоюзное движение, защищающее права работников той или иной отрасли, а затем возникло первое в истории человечества социалистическое государство и одним своим появлением принудило владельцев средств производства обеспечивать работникам хотя бы приблизительно такие условия, какие обрели граждане СССР. В 1937 году 8-часовой рабочий день был введен в США, в 1947 году в Японии, а в 1941 году в США законодательно запретили детский труд. Кроме того, в развитых государствах возникли три очень затратные, но абсолютно необходимые для устойчивого развития системы — образование, медицинского обслуживания и пенсионное. Три кита, на которых держится современное общество. Нужно понимать, что они стали не рождественским подарком властей и собственников, а вынужденным, компромиссным шагом, которые они сделали под давлением обстоятельств, все социальные достижения были завоеваны гражданами в длительной и упорной борьбе за свои права. И именно с разрушения этих социальных систем начинается демонтаж любого государства. Если нет образования, нет будущего. Если нет достойной медицины и возможности накопить на спокойную старость, нет настоящего. Так почему теперь сама идея качественного образования подвергается нападкам? Почему шведский профессор Нордстрем открыто заявляет следующее. Ценность высшего образования становится ничтожной. Знание в университетском мире перестало быть уникально. Матрица разрушает монополию на знания. Вам не нужен Гарвард для знаний из Гарварда. Поэтому если 5 лет назад корочка выпускника давала вам зеленый свет в любую корпорацию, то теперь все эти знания доступны любому желающему. И вопрос только в ближайшей смерти физических дипломов. Это дело нескольких лет. То есть если вы сейчас решили начать зарабатывать, чтобы ваш ребенок через 10 лет пошел в вуз, не тратьте на это время. Вузы перестанут существовать в привычном для нас понимании. Артикулированные знания необходимы, но это не гарантирует вам успеха. Нет ли подвоха в том, что подобные идеи высказывает человек, в свое время получивший 2 высших образования? Неужели они, корочки или артикулированные знания, понадобились профессору Нордстрёму только для того, чтобы разочароваться в полученном образовании? Неужели они, оба образования, ему не пригодились? Нет, пригодились. Еще как пригодились. Тогда почему он не хочет, чтобы фундаментальные знания в классическом изложении получали наши дети? Почему настаивает на мысли, что прочитать учебник, по которому учат в Гарварде, и отучиться в Гарварде — это одно и то же? Почему убеждает своих читателей, что в мире победившей 4-й революции высшее образование не будет иметь смысла? Аналогичную идею выдвигает Клаус Шваб в своей основополагающей работе «Четвертая промышленная революция». Традиционное определение квалифицированного труда основано на наличии образования повышенного уровня или специализированного образования и набора определенных способностей в рамках профессии или экспертной области. С учетом ускоряющегося развития технологий 4-я промышленная революция будет уделять особое внимание способности работников к постоянной адаптации и усвоению новых навыков и подходов в разнообразных контекстах. По мнению Клауса Шваба, ярко выраженная волатильность новой эпохи заставит человека менять профессии в течение жизни. Но сможет ли человек добиться настоящего успеха в каждой из них? Сможет ли стать настоящим профессионалом, постоянно меняя сферы деятельности? Понадобятся ли в будущем настоящие профессионалы? В условиях, когда все больше и больше рабочих мест и даже целые профессии автоматизируются, а на смену людям приходят роботы и самообучающиеся нейросети, у собственников исчезает необходимость в большом количестве обученного персонала. Ведь завтра место может занять искусственный интеллект или беспилотный электромобиль. Зависимость владельцев средств производства от наемных работников стремительно снижается и будет продолжать снижаться. Современный уровень технического оснащения предприятий стал настолько высоким, что от подавляющего большинства сотрудников вновь, как и в начале 19 века, перестали требоваться глубокие знания. Достаточно быть пунктуальным и четко следовать инструкциям, получаемым от голосового помощника. Обучиться такой компетенции, приходить на работу вовремя и делать то, что тебе говорят, не составит особого труда. Вот нам и предлагают не выбирать серьезную перспективную профессию и совершенствоваться в ней, а получить минимум знаний и быть готовым без сожаления уступить свое рабочее место роботу или нейросети. И будут требовать уступать до тех пор, пока будет что уступать. Классическое современное образование, основы которого были заложены в 19 столетии, а принципы в Древней Греции, нацелены на гармоничное развитие личности путем постепенного и детального познания мира. Благодаря такому подходу молодым людям проще найти свое место в мире. Школьная программа, включающая в себя изучение различных наук, как естественных, так и гуманитарных, формирует широкий кругозор, позволяет прикоснуться ко всем областям знаний и отыскать то, что станет по-настоящему интересным и определит всю дальнейшую жизнь. У такого образования есть только один минус — оно очень дорогое. История знает страну, растратившую колоссальные средства на обучение невероятного количества инженеров, филологов и врачей, которые впоследствии ни дня не работали по специальности. Гражданам СССР знания доставались бесплатно, и многие из них стремились получить высшее образование только потому, что факт его наличия давал положение в обществе, причем независимо от дальнейших успехов на выбранном поприще. Диплом об окончании высшего учебного заведения позволял получить высокую должность, а бессмысленные, никому не нужные научные труды делали карьеристов академическими светилами, соответствующей пользы для науки и государства. Идея массового качественного образования оказалась выхолощенной, а гигантские средства потрачены впустую. Как избежать подобной ошибки? И в современном мире, и в будущем эта проблема будет решаться повышением ценности получения образования в денежном эквиваленте. И чем престижнее, а значит доходнее профессия, тем выше должен быть входной билет в нее. Этот старый метод придуман еще в средние века, но с тех пор, к сожалению, никто не предложил ничего иного. Минусы такого подхода очевидны. Качественное образование будет доступно только тем, кто сможет за него заплатить или готов рискнуть влезть в долги, чтобы его получить. Недостатки тоже на поверхности. Среди богатых молодых людей не пользуются особенной популярностью сложной профессии, требующие развитого ума и серьезной трудоспособности, такие как, например, врач или инженер-конструктор. Проще и выгоднее стать юристом или менеджером. Но поскольку с помощью юристов на Марс полететь невозможно, как и запустить управляемый термоядерный синтез, то закрывая качественное образование имущественным цензом, мы рано или поздно столкнемся с острым дефицитом действительно необходимых государству высококлассных специалистов и фундаментальных разработчиков. Чтобы этого не случилось, происходит точечный отбор талантливых, обладающих способностями к нужной профессии претендентов, целенаправленное и глубокое обучение их выбранной специальности с гарантией последующего трудоустройства. Такой подход практикуют в настоящее время многие крупные компании. Нет сомнений, что работающая методика сохранится, а с ее помощью будет закрыта потребность в высококлассных специалистах. Разумеется, речь идет о профессиях, которые не будут автоматизированы в обозримом будущем. Что же касается массового образования, в ближайшем будущем обязательным, точнее не обязательным, а бесплатным, поскольку учиться или нет каждый свободный человек решает сам для себя, станет некий безусловный базовый уровень, предоставленный государством онлайн-курс, в ходе которого ребенка научат читать, писать, считать, заставят зазубрить тщательно отобранные исторические факты в правильной интерпретации и познакомят с кратким обзором окружающего мира. Обучение станет проходить онлайн в любое время, которое будет удобно ученикам, а следить за прохождением уровней станет искусственный интеллект. Базовых курсов будет не более трех, и после их прохождения получится законченный гражданин, приблизительно понимающий действующую систему выборной власти, налогообложения и уголовного права. А затем искусственный интеллект посоветует подопечному обратить внимание на ту или иную компетенцию, исходя из оценок, которые обучившийся гражданин получал во время прохождения проверочных тестов. Удаленно, упрощенно, дешево. Три столпа, которые определят принципы массового образования ближайшего будущего. Его задачей станет создание элементарного фундамента, опираясь на который можно будет в течение жизни получить несколько компетенций в различных сферах деятельности. А популярный лозунг «Зачем учиться тому, что не пригодится в жизни?» обретет статус аксиомы. Мы действительно станем получать только те знания, которые потребуются здесь и сейчас. Будем знать только от и до, не имея возможности выйти за четко очерченные рамки, без широты кругозора, без понимания мира как целого, не отдавая себе отчета в его сложности, не интересуясь ничем, кроме повседневности. Но как же мы пойдем вперед? Мы будем довольствоваться тем, что есть, и перестанем хотеть знать больше. Стремительное и массовое наступление технологий четвертой революции, которое привело к тотальной цифровизации реальности, заставило многих из нас растеряться и потерять привычные ориентиры. Автоматизация производства, включающая в себя все более интенсивное внедрение промышленных роботов, повсеместное использование беспилотного транспорта, снижение числа занятых в сельском хозяйстве, ставшее следствием перехода на рациональное ведение, а среди офисных работников, благодаря развитию нейросетей и программного обеспечения, все эти факторы приводят к тому, что мы лишаемся рабочих мест, с каждым днем все больше. Многие потеряли, а оставшиеся боятся потерять в обозримом будущем. Неустойчивое психологическое состояние и общее ощущение неопределенности помогают продвигать в широкие массы идею образования по требованию. В ее основе лежит уже прозвучавший тезис. Современный мир так быстро меняется, что человеку придется отказаться от профессии на всю жизнь, и последовательно, по мере необходимости, получать несколько различных компетенций. Возможно, в некоторых случаях эта теорема применима, и вчерашний шофер станет успешным блогером, например, кулинарным, превратив свое хобби умение вкусно готовить в источник заработка. Но как быть с профессиями, в которых серьезное образование и наработанный опыт имеют принципиальное значение? Как инженер-мостостроитель переквалифицируется в оператора атомной электростанции? С помощью пары часовых вебинаров? Адепты образования по требованию предпочитают игнорировать эти вопросы. Но вряд ли они согласятся доверить себя доктору, освоившему компетенцию нейрохирургии с помощью видеокурса. Зато в ответ мы услышим, что современные технологии позволят установить полный и квалифицированный контроль за здоровьем с помощью ай-амбулатории, вовремя ставить правильные диагнозы и начинать лечение. Если же потребуется оперативное вмешательство, то его можно провести с помощью медицинских роботов, которых будет становиться все больше и больше, так же, как и промышленных. Цифровое образование, как и цифровая медицина, станет массовым, и никто не станет задумываться о результатах исследований, которые показывают, что чем больше времени ребенок проводит с гаджетом, тем хуже у него развивается способность к рассуждению. Тем хуже дети общаются со сверстниками, а когда подрастут, с окружающими. Возможно, благодаря низкой коммуникабельности и неумению рассуждать, люди будущего сумеют добиться успеха в чем-нибудь значимом. Мне трудно представить, в чем именно, но не сомневаюсь, это будет нечто выдающееся. Однако в настоящий момент в этих навыках видится исключительно минус. Удаленно, упрощенно, дешево мы бесплатно получим сбалансированный набор данных, который позволит нам считать себя образованными. Мы будем знать себе цену, высокую. Однако люди, которым мы потребуем продать свои услуги в качестве наемных работников, тоже будут ее знать, реальную. И образование, полученное в ходе вебинаров, не позволит рассчитывать на слишком большой кусок пирога. Комфорт, который стал привычным, здравоохранение, которое заставляет смерть отступать все дальше, растения, которые превращаются в мясо, и чернила для 3D-принтеров, которые становятся твердым пластиком. Все это у нас есть. Это и многое другое стало возможным благодаря науке, усилиям и труду образованных людей. Наша цивилизация стоит на технологиях, они ее основа и суть. Мы никогда не были самыми сильными хищниками, но всегда были самыми умными. Мы научились управляться с огнем и камнем, изобрели колесо и корабли. Изобретения и открытия позволили переселиться из пещер в небоскребы, летать по небу и выйти в космос. Мы создали великую цивилизацию, но если мы забудем, что в ее основе лежат технологии, она рухнет. А забыть и не стремиться к новым знаниям — в данном случае одно и то же. Мы подняли современные технологии на высочайший уровень и снизили зависимость результата работы от человеческого труда до минимальных показателей в истории. Причем снизили во всех отраслях. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, управление. Оборудование работает автономно или требует минимального внешнего вмешательства, такого, которому легко обучить на вебинаре даже не очень образованного человека. А раз так, зачем тратить колоссальные средства на образование? На создание и поддержание дорогостоящей системы обучения. Уровень грамотности сотрудника должен позволять ему понимать голосового помощника и не ошибаться в последовательности действий. Но при этом цивилизация будет продолжать нуждаться в высококвалифицированных специалистах, которые знают устройство машин и механизмов, понимают, как они работают, и могут их починить, которые способны придумать новые устройства, потому что без развития наступает стагнация. Специалисты нужны, мы без них не останемся. Однако доступ к их услугам будет ограничен из-за крайне малого числа предложений. Конечно, не единицы и сотни, тысячи, даже десятки тысяч. Однако в масштабе миллиардного населения планеты их число окажется невообразимо маленьким. А стоить услуги этих людей будут очень дорого. И так будет во всех отраслях. Парадоксально, но факт. Высочайший уровень технического развития приведет к деградации массового образования. И виной тому то, что роль большинства занятых в производстве людей будет примитивной, в том числе в сфере цифровых технологий. Быть программистом в современном мире и мире ближайшего будущего так же естественно, как быть охотником в племени Дакота. Быть программистом или хотя бы иметь хорошее представление об устройстве сети и понимать ее, иначе не придумать нового, не открыть перспективный стартап. Мы должны ориентироваться в окружающем нас мире, иначе не сможем ничего добиться. Однако времена, когда все программисты должны были обладать глубокими познаниями, канули в лету. Бал правят готовые решения. И на этом балу специалисты формируют нечто свое из предложенных крупными игроками кубиков. Так проще, так надежнее. А главное, все разработки легко ложатся в предлагаемое программное обеспечение или глобальный пакет, который обеспечивает работу всей компании. Зачем изобретать велосипед, если его можно взять в аренду? Зачем прилагать усилия, если есть готовое решение, которое легко привести в соответствие с нашими запросами? Зачем владельцу компании создавать нечто уникальное и зависеть от разработчиков, если можно купить программное обеспечение и менять обслуживающий персонал по мере необходимости? А если возникнет проблема, обратиться к производителю? Сегрегация происходит даже в основной для четвертой революции сфере IT. И это естественный процесс. Остались ли талантливые разработчики? Остались. И будут всегда. И они всегда будут востребованы, как высококлассные и редкие специалисты. Чем меньше людей понимает, как работает система, тем меньше угроз системе. Любых угроз. Снижение образования приведет к тому, что у нас просто-напросто не будет знаний, а значит инструментов, чтобы выйти за пределы выданных нам кубиков. Чем меньше мы знаем, тем в большую зависимость попадаем от тех, кто превосходит нас в интеллекте. Образовательный ценз — это идеальный инструмент создания превосходства. Работа не волк, в лес не убежит. В основе нашей цивилизации лежит созидательный труд. Ум, порождающий идею, и усилия, воплощающие идею в реальность. История нашей цивилизации — это развитие технологий, от энергии мускульной силы людей и животных до двигателей внутреннего сгорания и атомных электростанций, от гужевых повозок до реактивных самолетов и скоростных поездов, от примитивных построек до небоскребов. На протяжении всей своей истории мы увеличивали производительность труда и машин, однако до 21 века ключевым звеном экономики оставался человек. Он был производителем, он был потребителем, бизнес был нацелен на удовлетворение его потребностей. Но теперь все изменилось. Огромные армии наемных работников уходят в прошлое. В эпоху массового производства и, как следствие, массового наемного труда положение человека в обществе определялось его работой и должностью, являющейся результатом проявленных способностей. Чем лучше работа и должность, тем выше положение, доход и статус. Достижения определялись полученным образованием и опытом. Сочетание этих факторов делало человека лидером профессии. Одновременно практически во всех отраслях экономики сложилась система подготовки кадров и передачи опыта, опирающаяся на научные школы, трудовые династии и прочие формальные и неформальные организации, способствующие устойчивому развитию индустрии. Как и любая большая и сложная система, она не лишена недостатков, однако долгое время ей удавалось справляться с главной задачей — воспроизводством квалифицированного персонала, в свете которой на отрицательные аспекты системы можно было не обращать внимания. Но по мере развития технологий у властей и собственников средств производства появлялось все больше принципиальных вопросов к самим наемным работникам, точнее, к их экономической эффективности. Во-первых, прежде чем получить полноценного квалифицированного сотрудника, человека требуется долго обучать, а качественное образование стоит дорого. Во-вторых, помимо зарплаты, людям требуется социальное обеспечение, а во взаимоотношениях с ними приходится соблюдать законодательство, защищающее права граждан, в том числе трудовые. В-третьих, ограниченный срок действия и еще более ограниченный срок максимальной производительности человека, невозможность задействовать его на производстве круглосуточно. В-четвертых, обилие допускаемых ошибок, к примеру, до 70% авиакатастроф происходит по вине человека. Техника подводит значительно реже. С точки зрения собственников, мы, люди, не самые эффективные рабочие единицы, и потому нас стараются заменить везде, где возможно. В промышленном производстве внедряется все более роботизированных систем. В дело производства появляются специализированные программные обеспечения, заменяющие собой целые отделы живых сотрудников. Более того, цифровые системы начинают появляться там, где требуется принятие решений, то есть подменяют людей на позициях, всегда считавшихся исключительно человеческими. Нас давно перестали удивлять роботы-брокеры, ведущие дела на биржевых площадках, роботы-хедхантеры, от которых зависит наше устройство на работу, роботы-банкиры, изучающие предоставленные данные и решающие, выдавать ли нам кредит. Скоро, возможно, не будут удивлять роботы-дознаватели, распознающие обман без детектора лжи, по нашей мимике и голосу, и роботы-судьи, выносящие приговоры по мелким, не требующим серьезного разбирательства делам. Сначала по ним. Безусловно, далеко не всем гражданам, особенно консервативно настроенным, придется по душе передача компьютеру права принятия решений в юридических вопросах. Однако следует понимать, что ошибочная информация, умышленно или нет, возникает на этапе следствия. И ошибки возможны всегда, причем люди допускают их чаще. Судья же обязан принять решение, основываясь на предоставленных данных и только на них, и мало кто из нас усомнится в беспристрастности, облаченной в судейскую мантию нейросети. Ведь у нее нет детей, о будущем которых нужно думать, нет скелетов в шкафу, которые можно пообещать вытащить на всеобщее обозрение, и ей не нужны деньги. Согласились бы вы доверить вынесение приговора такому судье? Не меньшими темпами идет процесс обезлюживания в сельском хозяйстве, доля занятых в котором неуклонно снижалась все предыдущее столетие, а последние 30 лет особенно высокими темпами. Недавние исследования показали, что в настоящее время в целом в сельском хозяйстве занято чуть менее миллиарда жителей Земли, однако основная их масса приходится на отсталые и слаборазвитые страны с недостаточно современной системой ведения хозяйства, требующей больших человеческих усилий. Что же касается развитых государств, то в них доля занятых в сельском хозяйстве людей не превышает 10%, а часто менее 5%. Автоматизация, роботизация, внедрение самообучающихся нейросетей, а в перспективе искусственного интеллекта переход на беспилотный транспорт и другие знаковые процессы в экономике сделают лишними огромную массу людей – таксистов и пилотов, телефонистов и продавцов, юристов, рабочих и даже курьеров, которых со временем заменят дроны. Внедрение технологий четвертой революции ставит цивилизацию перед угрозой глобальной безработицы, которая может привести как к политическим, так и к экономическим последствиям. Люди, лишенные средств к существованию, попробуют взять то, что им необходимо, силой. И гигантские агломерации будущего превратятся в арену жестоких столкновений между силами правопорядка и голодными во всех смыслах толпами. Вне всякого сомнения, протестные выступления будут подавлены. Однако голодных людей невозможно умиротворить иным способом, кроме как накормить, удовлетворить их естественную физиологическую потребность. То есть проблему все равно придется решать. А значит, проще и дешевле постараться избежать кризиса и отыскать выход из тупика до начала кровопролитных стычек. Из-за массовой безработицы перестанут быть востребованными целые секторы экономики, в первую очередь ориентированные на оказание услуг. Туризм, развлечения, общественное питание, торговля, производство товаров не первой необходимости, а вслед за ними и все остальные отрасли, что приведет к такому экономическому кризису, по сравнению с которым Великая депрессия покажется любительским спектаклем. Люди перестанут покупать недвижимость, автомобили и откажутся от лишней пары кроссовок, траты станут разумными. Только на необходимые. Самая же главная проблема заключается в том, что глобальная безработица угрожает на этапе становления и укрепления основных конструктов четвертой революции. Она есть естественное следствие перехода на тотальное применение современных технологий, но ее последствия ставят переход под угрозу. При этом проблему лишних людей невозможно решить в лоб путем создания равноценного количества новых рабочих мест в реальных секторах экономики. Это противоречит самой идее четвертой революции, которая предполагает снижение зависимости создаваемого мироустройства от человека. Современные технологии исключают живых сотрудников из своих цепочек, однако людям нужно на что-то жить. А поскольку серьезные потрясения во время становления нового мирового порядка недопустимы, то лучшим решением проблемы следует признать повсеместное введение безусловного базового дохода, ББД, который позволит гражданам не задумываться о таких естественных и необходимых потребностях, как пища, вода, одежда, аренда жилья и оплата электрической энергии. Стоимость простейшего набора этих услуг в пересчете на одного человека будет соответствовать размеру ББД, возможно, с небольшим бонусом для гражданина. Это не подачка, а честный и заслуженный доступ каждого гражданина к общественному богатству, полученному благодаря повсеместному внедрению новых технологий. ББД станет для масс идеальной иллюстрацией того, что сверхдоходы, полученные благодаря инструментам четвертой революции, можно справедливо разделить на всех членах общества и тем самым замаскировать стремительно усугубляющееся неравенство. необлагаемый налогом ББД, полагается всем без исключения гражданам и при этом не накладывает запрет на другие занятия, в том числе приносящие прибыль, что делает его необычайно привлекательной концепцией, у которой обязательно появится большое число сторонников. Потерявшим работу ББД обеспечит достойный уровень жизни, а тем, кто в состоянии о себе позаботиться, станет хорошим подспорьем и принесет в бюджет дополнительные средства. ББД будет временной мерой, необходимой для окончательного становления экономического и политического уклада Четвертой революции и будет являть собой реализацию знаменитого требования древнеримской толпы — хлеба и зрелищ, сыгранную на опережение. ББД — это способ избежать хаоса перестройки. Имитация нормальных трудовых и коммерческих отношений, заставляющая колеса мировой экономики крутиться, пусть даже вхолостую, а людей оставаться спокойными и не задумываться о происходящем. Фейковая экономика ББД способна проработать долгое время, либо до тех пор, пока не сформируются новые индустрии, способные переварить и обеспечить занятостью большую часть высвободившихся людей, либо пока население планеты не снизится до приемлемого уровня. ООН прогнозирует уменьшение ежегодного прироста населения к 2050 году и, возможно, появление к концу 21-го столетия тренда на сокращение численности. Но прежде мы все равно достигнем пика в 11 или, по другим прогнозам, 12 миллиардов жителей, если ничего не изменится. Благодаря внедрению ББД проблема глобальной безработицы потеряет свою остроту и не приведет к глобальному социальному конфликту. Разрозненные выступления, разумеется, будут, и они, конечно, будут разрешены, а гражданские умиротворены. Ситуация не выйдет из-под контроля, переходный период постепенно закончится, и мы окажемся в новой эпохе, в том числе в новой эпохе отношения к труду и трудовым отношениям. Технологии Четвертой революции откроют перед нами широчайшие возможности планирования своего времени. Мы сможем жить в Индии, а работать в Калифорнии, а можем работать одновременно в Калифорнии, Австралии и еще подрабатывать в небольшой испанской фирме. И ежемесячно получать перечисляемым правительством ББД. Трудовые отношения в эпоху победившей Четвертой революции будут характеризоваться гибким рабочим графиком и абсолютной прозрачностью взаимоотношений. Роботы-юристы зафиксируют электронные подписи под стандартными контрактами, роботы-банкиры обеспечат перевод средств, с которых автоматически спишутся положенные налоги. Если ваш продукт или ваши услуги будут востребованы, вы сможете сполна насладиться преимуществами новой модели экономики, отвлекаясь на работу ровно настолько, чтобы поддерживать устраивающий вас образ жизни. У меня на счете имеется 44 фунта, 4 шиллинга и 4 пенса, сказал Пуаро с долей самодовольства. Складненькая сумма, не правда ли? Наше будущее тесно связано с прошлым, с тем, что мы обрели во время обучения в процессе становления себя. Фундаментальное, обеспечивающее широкий кругозор образования, позволяет нам развиваться, не приспосабливаясь к миру, а меняя его своими усилиями, изобретением нового, перспективного, неожиданного. Образование, опыт и стремление к инновациям делают нас уникальными сотрудниками или партнерами и тем повышают нашу ценность и наш статус. Если же образование и опыт позволяют нам лишь складывать готовые кубики в несложный домик, мы окажемся в полной зависимости от собственника, потому что нас будет очень легко заменить на другого человека, живущего в Индии, работающего в Калифорнии, Австралии и немножко в Испании. Собственность дьявола. И немножко в Испании. Величайшее преимущество экономики Четвертой революции состоит в невероятной цифровой мобильности наемного работника в сети будущего. О ее структуре мы еще будем говорить. Востребованный специалист может одновременно работать на несколько компаний, зарабатывая много больше, чем в условиях обязательной офисной работы. Но значит ли это, что большие доходы вернут нас ко временам безудержного потребления? Уверен, что нет. Высочайший уровень личной ответственности вкупе с естественным внутренним пониманием глобальной важности протоколов экологического ренессанса не позволит сознательному гражданину выйти за рамки разумного потребления и потратить на себя больше ресурсов, чем необходимо для существования. Да и зачем их тратить, если повседневная жизнь в агломерации будет комфортной и тщательно спланированной так, чтобы показать все преимущества общественного и совместного владения дорогостоящими предметами не первой необходимости? Например, недвижимостью. Наши родители высоко ценили возможность приобрести в собственность квартиру или дом. Много для этого работали. На десятилетия связывая себя ипотекой, превращаясь в некое подобие рабов банка или иного финансового учреждения. Однако людей 21 века привлекают иные ценности. В первую очередь свобода. И мы отказываемся от владения в пользу аренды. Зачем всю жизнь работать на недвижимость, размер которой, очевидно, избыточен для одного человека? А таких домохозяйств из одного человека, как показывает статистика, становится все больше и больше по всему миру. Например, в 2012 году в Стокгольме их было 60%. Условия жизни в большом городе с его развитой инфраструктурой и широким спектром услуг позволяют нам комфортно чувствовать себя в одиночестве, наслаждаясь жизнью без заботы и ответственности. В этом случае громоздкая и дорогостоящая недвижимость становится обузой, мешающей менять места проживания, познавая географию гигантской агломерации или гигантского мира. Минимум вещей — максимум свободы. Перестал нравиться вид из окна? Обращаемся к голосовому помощнику с просьбой найти свободную квартиру в другом районе или в этом же, но на другой улице. Изучаем описание, включая голографическую 3D-модель, и, конечно же, вид из окна. И если нас все устраивает, собираем рюкзак и переезжаем. Электронный ключ загружается в наш смартфон автоматически. Арендный договор заключается автоматически. Арендная плата списывается автоматически. Мы наслаждаемся жизнью в новой квартире и не задумываемся над тем, кто ее хозяин. И в глаза не видели риэлтора. Мы просто сменили один дом на другой. А если вдруг захочется пожить в обществе единомышленников или просто оказаться среди людей, то вместо квартиры мы подыщем коливинг, что особенно актуально в центральных районах агломерации, где жить интересно, но дорого. В них мы будем вместе проводить свободное время или вместе работать над проектом, обмениваться идеями и впечатлениями. Коливинги становятся новой философией проживания, позволяя нам сохранить в агломерации будущего радость живого человеческого общения. Широчайший выбор вариантов аренды недвижимости, легкость заключения договоров, а также максимальное удобство проживания в любой агломерации планеты сделают приобретение квартиры или дома столь же бессмысленной затеей, как и приобретение личного электромобиля. Конечно, они не исчезнут совсем, останутся в пользовании у тех, кто этого пожелает. Однако количество личного транспорта будет несоизмеримо с тем, что есть сейчас. Да и зачем нужен личный транспорт в гигантской агломерации? Если понадобится добраться в соседний район, то проще и быстрее воспользоваться скоростными беспилотными электропоездами, развитая сеть которых покроет весь город. Короткие расстояния лучше преодолеть на беспилотном такси, в том числе на воздушном. А если появится желание самому посидеть за рулем, то к нашим услугам весь городской каршеринг. Достаточно найти свободный электромобиль, сесть в него и поехать туда, куда нам нужно. Умная система самостоятельно считает данные с вашего чипа и спишет арендную плату. Не нужно тратиться на страховку из опасения, что ваш личный электромобиль украдут или вы попадете в дорожное происшествие. Не нужно платить дополнительные налоги на роскошь. Не нужно покупать или арендовать парковочное место. Не нужно ни о чем думать, просто садись и поезжай. Зачем нужен личный электромобиль, если завтра мы захотим переехать в другой город? Он будет только мешать. Собственность — это сложно. Но даже приобретенный электромобиль будет нашим с некоторыми оговорками. Умные машины, способные в любое мгновение по нашему приказу стать беспилотными, будут находиться на постоянной связи с сервером производителя, рассказывая ему не только о своем техническом состоянии, но и о том, где мы находимся и, возможно, что делаем. Причем не только рассказывая, но и спрашивая у него, у производителя, разрешение на те или иные действия. И не подчиняться нашему приказу, если производитель по каким-либо причинам не разрешит его исполнять. Как это случилось с электромобилями компании Tesla, в результате сбоя на сервере владельцы не могли запустить свои электромобили в течение нескольких часов, а некоторые оказались в них заперты. Юридически покупатели электромобилей Tesla числятся собственниками своих машин, но фактически у них с производителем получается совместное владение с колоссальным вступительным взносом со стороны пользователя. И менять условия взаимоотношений производитель не намерен. Если нас что-то не устраивает, мы можем отказаться от сделки. Это свободный рынок. Здесь никто никого ни к чему не принуждает. Не хотите оставлять производителю контроль за вашей собственностью? Поищите тех, кто его не потребует. Возможно, найдете. Но с каждым днем таких производителей будет оставаться все меньше. Если не нравится чувствовать себя неполноценным владельцем, можно взять электромобиль по подписке. Как и в случае с каршерингом, нам почти ни о чем не нужно будет думать. Налоги, страховка, мелкий ремонт, регулярное обслуживание — все берет на себя предоставляющая услугу компания. Мы только платим. А когда нам надоест этот электромобиль, мы можем поменять его на другой. Главное — продолжать платить. Подписка — очень удобный сервис, позволяющий нам не отвлекаться на массу мелочей, сопровождающих настоящее владение машиной. Ведь взятый по подписке товар нам не принадлежит и исчезнет из нашей жизни, если будет просрочен плановый платеж. Но нам понравилась идея пользоваться вещами, не забивая голову мелкими бытовыми вопросами. Мы не задумываемся о том, во сколько нам обходится пользование. Мы привыкли к понятию «подписка» и знаем, что с ее помощью можно заполучить в свое распоряжение электромобиль, смартфон, ноутбук, что угодно. И наверняка будем применять эту схему с мобильными устройствами, которым только предстоит появиться в будущем и даже, возможно, с кибернетическими имплантами. А почему бы и нет? Идея будущего — не владеть, а пользоваться. Не накапливать ненужное, бездумно расходуя ресурсы, а иметь только то, что действительно необходимо. Да и зачем платить за вещь, которая станет вашей лишь частично, которая будет постоянно следить за вами, превращая полученную информацию в товар? Если производитель не отказывается от контроля за устройством после продажи, то почему бы производителю не отдавать его даром? Или за небольшую плату по подписке? По условиям, которые мы сможем обменять надоевший смартфон на новый, старый ноутбук на новый, и работать на нем, сохраняя данные в облаке. Ведь это удобно. Особенно в том случае, если вы живете в Индии, работаете в Калифорнии, Австралии и немножко в Испании. Вы абсолютно точно должны иметь возможность делиться результатами своего труда с коллегами и предоставлять их руководству. Развитие облачных технологий началось задолго до появления большого числа работников на удаленке, и в будущем этот тренд не просто сохранится, а усилится. Чем глубже мы будем погружаться в сеть, тем больше информации станем оставлять в ней на хранение. Будут ли в устройствах будущего жесткие диски? Не удивлюсь, если кто-то машинально переспросил: а зачем? И действительно, зачем нужен жесткий диск, если объем его памяти конечен, а повредить содержимое можно одним неловким движением? В то же самое время программы и создаваемые файлы занимают все больше и больше места, и нет никаких сомнений, что в обозримом будущем наши устройства превратятся в мощные консоли, объем оперативной памяти которых обеспечит высокую скорость обработки хранящейся в облаке информации. Жесткий диск, безусловно, останется, но в качестве вспомогательного элемента, на тот случай, если мы случайно окажемся вне сети. Хотя в скором времени таких мест на Земле не останется. Приложения, которые мы используем, будут автоматически обновляться, открывая перед нами новые, более широкие возможности. Ведь все приложения тоже будут доступны по подписке. И если раньше... Теперь эти времена кажутся мифическими. Мы покупали лицензионную программу и сами решали, когда нам понадобится новое, более мощное и функциональное, то теперь мы будем платить за пользование нужными программным обеспечением каждый месяц, иначе приложение перестанет работать. Ничего личного, просто бизнес. Просто производитель посчитал, что ему выгоднее продавать нам одну и ту же программу снова и снова, продавать до тех пор, пока мы будем ею пользоваться. А если нам такой подход не понравится... мы можем воспользоваться продукцией другого разработчика, найти того, кто еще не понял выгоды бесконечных поборов за предоставляемый продукт. Много ли таких осталось? Много ли таких останется в ближайшем будущем? Как скоро мы окончательно перестанем покупать, а полностью перейдем на платное использование? Скоро. Клиент всегда прав? Нет. В мире четвертой революции клиент всегда платит.